Глава третья. Разумеется, после этой истории Борис понимал, что его акции в глазах лагерного начальства упали еще ниже. Ему оставалось только надеяться на то, что он успеет дотянуть до начала финальной стадии операции «Виола». Но с каждым днем эта надежда таяла. Азизула смотрел зверем и, наверное, давно бы шлепнул мастери, если бы не его золотые руки и неиссякаемый поток заявок на ремонт раздолбанных машин. Глинский это понимал и старался изо всех сил, просто настоящие чудеса творил. Между тем в лагере и в крепости воцарилась какая-то странная нервозная обстановка, духи будто ждали чего-то. К американским советникам все время кто-то приезжал, да и сами они зачастили в крепость. Абу Саид, так тот вообще чуть ли не каждый день захаживал, а иногда и не один раз. Хоть как-то понять, что происходит, помогли новенькие пленные афганцы Аман и Рашид, те самые, которые ходили вместе с Глинским и Сироткиным к луже бочки от дерьма отмывать. Оказалось, что эти двое ребята совсем даже непростые. Аман был Джек Тураном, то есть старшим капитаном в Бабраковской армии, командовал ротой, но в партию не вступил. Между прочим, он состоял в близком родстве с влиятельным среди пуштунов Баракзаев банд-главарем Нурсаидом Пирузи. Примечание. Пирузи — победоносец. Дари. Конец примечания. Аман был единственным пленным офицером-афганцем, не учившимся в Советском Союзе. По-русски он, тем не менее, кое-что понимал. Его разоружили и привели в банду его же подчиненные унтер-офицеры, представители его же родного племени. Они сначала зарезали замполита таджика, подловившего их на наркотрафике, ну а потом уж и деваться некуда было. Около месяца Амана прикармливали, переубеждали и даже всем объявили, что он сам привел к братьям целый отряд. Но старший капитан все же не согласился повернуть автомат против своих. Тогда его перевели в Зангали. Правда, все равно его прессовали не так, как других пленных. На него все еще имелись кое-какие виды, ему все еще предлагали набрать отряд из курсантов Баракзаев. Аман делал вид, что колеблется. Кстати, когда-то он служил в том же полку, что и Азизула. Но начальника лагерной охраны он откровенно презирал. А тот вроде как слегка побаивался этого весьма независимого Джектурана. Второй, Рашид, был еще более экзотичным персонажем. Его полное имя понимающему человеку говорило о многом. Рашид Абд-Аль-Кабир Аль-Кундузи. Рашид, хоть и жил в Афганистане, принадлежал к самому знатному арабскому роду города Кундуза и даже являлся дальним потомком не кого-нибудь, а самого пророка Мухаммеда. Да благословит его Аллах и да приветствует. Рашид закончил Ташкентский университет, вернулся домой и работал инженером в дорожном управлении. В партию не вступал и политики сторонился. Маджахеды захватили его прямо дома, а соседям доходчиво разъяснили, что он сам по зову сердца и крови перешел на сторону сражающихся братьев. Маджахеды хотели сделать его руководителем всех арабских отрядов Северного Афганистана. Но Рашид не согласился, несмотря на то, что его домашние стали двойными заложниками и маджахедов, и кабульской власти. Уламывали его долго, но не сломали. Рашид помнил, что он ведь Аль-Кундузи, честь сохранил, но оказался в Зангали. Так вот, эти новенькие пробыли в крепости недолго, но успели узнать много интересного. Аман, общаясь с курсантами Баракзаями, которыми ему предлагали покомандовать, выяснил, что через пару недель всех их отправят в Афганистан. А пленных, тех, кто покрепче, якобы решили передать в банды в качестве тягловой силы и на обмен продажу. Ну, а доходяк, тех просто кончат, не нести же их на носилках. А Рашиду удалось подслушать разговор двух прибывших в лагерь арабов, их вроде как советниками назначили. Эти арабы Рашида за своего не признали, поэтому говорили в полный голос, не стесняясь. Известное дело, арабы только себя настоящими мусульманами считают, а все остальные — это так, второго сорта люди, не понимающие благородную арабскую речь, стало быть, не способные в полной мере ощутить благодать, заключенную в сурах священного Корана, спесь многих подводила. Так вот, эти важные арабы открыто говорили, что через 10 дней лагерь должен быть очищен от грязных и лишних. Кого они так классифицировали по категориям, Рашид не понял, но в ходе совсем не случайного разговора явственно услышал, что маджахедам предстоит организовать подход действующих в Афганистане банд к местам их встреч с пакистанскими братьями, причем на афганской территории. Дело в том, что не всем маджахедам и в Афганистане, и в Пакистане разрешалось пересекать границу. Этими своими новостями Аман и Рашид поделились с Абдул-Хаком, а тот пересказал все Борису. И не просто пересказал, а с добавочкой. При очередном вывозе нечистот подполковник увидел на свалке коробку из-под батарей для радиостанции. Абдул-Хак предположил, что дополнительная радиосвязь могла понадобиться в случае отправки из Зангали в Афганистан большого контингента с большими планами. А еще Абдул-Хак слышал от земляков, что вскоре для встречи с беженцами в Пешавар должен прилететь не кто-нибудь, а президент Афганистана Бабрак Кармаль. Зачистить на всякий случай Зангали могли и к его визиту. Неужели лагерь действительно собрались ликвидировать? Такие слухи ходили и раньше, но они никогда не были такими детальными, и на конкретные источники никто раньше не ссылался. А на следующий день после того, как Абдул-Хак поведал Борису эти тревожные новости, во внутренний периметр лагеря аккурат в полдень въехали 5 грузовиков с зарешеченными окнами на кунгах, но выпрыгнули из них не маджахеды, а пакистанские солдаты, чего раньше никогда не бывало, по крайней мере, на памяти Глинского. Борис занервничал, испугавшись, что прямо вот сейчас может начаться эвакуация учебного центра, но оказалось, что в грузовиках привезли боеприпасы. Причем столько! Такого количества патронов к китайским калашниковым и выстрелов к самопальным пакистанским гранатометам в Зангали не завозили никогда. Абдул-Хак, быстро понявший, что всю эту радость разгружать придется узникам, предположил, что у маджахедов произошел какой-то сбой. «В мозгах у них сбой», — хмуро отозвался Глинский, пристально разглядывавший грузовики. «Разгружать-то вот это все будем мы. Только вот интересно, куда?» Вопрос был и в самом деле не праздный. Лагерный курсантский склад еще не достроили, а боеприпасы вот они. Придется сначала крепостные склады забивать под завязку. А дальше-то что? Борис задумался. Так, чего-то я не понимаю. Если лагерь забивают под завязку боеприпасами, это явно не под визит наших. Или наоборот, именно под него, чтобы хоть временно, но обозначить лагерь как пакистанский военный склад? Ну да. Исламабад и Рабани решили обезопасить себя от излишнего любопытства возможных посетителей. Сунут нос русские аэродромщики, а им нельзя, мол, уважаемый, строго охраняемый военный объект, ближе, чем на 500 метров, не приближаться. Ну, а если дорогие гости все же заподозрят уважаемых мужей в помыслах шайтана, то из чувства дружбы с великим советским народом, так и быть, покажем все как есть. Видите, склад армии Пакистана. Никого посторонних нет. Ничего связанного с аэродромом. Да, есть американские советники-вооруженцы. Они работают как раз на складе, консультируют, как регламенты хранения соблюдать. А чего тут такого военного? Советские советники тоже так консультируют по всему миру. А пленных нет и не было никогда. Да и откуда им взяться на пакистанском-то сугубо оружейном складе? Да, дела. Куда же они нас на самом деле собираются деть? И когда? Вот в чем основной вопрос. Когда? Глинский не мог найти ответы на мучившие его вопросы, и от этого мрачнел все сильнее и сильнее. Грузовики они разгружали до самого вечера, и к концу работ, даже не заглушенные уколами, мастери едва не упал замертво. С ним в паре оказался Мухаммед, тот странный здоровяк, раненый в рот и в шею, а еще у него не было 2 пальцев на правой руке, их ему отрубил хазареец Юнус, чтоб больше стрелять не мог. Ходили слухи, что этого парня взяли с боем. Сколько не прикидывал Борис параметры этого бедолаги на свою мысленную картотеку без вести пропавших. Ничего не получалось. Видимо, этот белобрысый здоровяк просто не успел попасть в дачные карточки. С учетом того, что представляла собой советская военная бюрократия, ничего удивительного в этом не было. Бешеный темп работ по разгрузке боеприпасов объяснялся просто. Духи хотели, чтобы грузовики с военными пакистанскими номерами как можно быстрее покинули лагерный периметр. Ведь Пакистан формально соблюдал нейтралитет в отношении происходящего в Афганистане. Мало ли что, те же курсанты сморозят, попадя они потом в плен к шурави. А ящиков было так много, что часть их пришлось даже затаскивать прямо на крепостную стену и размещать возле постов охраны. Когда управились с последним ящиком, Борис опустился прямо на землю, потому что ноги просто отказывались его держать. Рядом с ним примостился и Мухаммед. Этот парень и впрямь оказался необычайно здоровым. После каторжной пахоты у него еще хватало сил на разговоры, если так можно было назвать его мычание и гуканье. Он несколько раз ткнул обрубком пальца в образок, выколотый на предплечье Глинского, и выдал набор звуков на целый монолог. Слов Борис, конечно же, не разобрал, а вот интонация, ритмический строй непонятных фраз, как ни странно, показались ему смутно знакомыми. Будто когда-то давно Глинский уже слышал похожий бубнёж, когда кто-то что-то долго рассказывал, причем рассказывал один. Где же это было? Борис так ничего и не вспомнил, но вгляделся в Мухаммеда повнимательнее. «Ну, что ты хочешь мне сказать?» «У тебя такой же образок был?» «Мама перед Афганом дала». Парень обрадованно закивал. «И что, потерял?» Мухаммед качнул головой. «А что же, не потерял, значит, украли?» «Снова кивки. В Афгане уже?» «Нет. В Союзе еще?» «Опять нет. А где же, если не в Союзе и не в Афгане?» «На пересылке, что ли?» Белобрысый опять закивал и замычал обрадованно. «А Борис аж сжался, словно от какого-то странного предчувствия, ведь татуировку-то ему накалывали с того самого маленького картонного образка, который он случайно подобрал на пересылке в Тузеле. Раз Борису предстояло стать Николаем, то и Никола Чудотворец оказался в самый раз. Неужто он и впрямь образок этого парня тогда нашел и его судьбу, получается, подобрал? По времени вроде сходится». Борис помотал головой. «Да ладно, ерунда всякая мистическая в голову лезет. Этих образков десятки тысяч напечатали. И каждому второму солдату, если вообще не каждому, мать как оберег вручала. На войне все комсомольцы-активисты очень быстро молитвы разучивали. Это просто совпадение». Вслух же он спросил глухо, потому что голос как-то вдруг сел. «Ты сам-то откуда, парень? Где призывался?» Мухаммед забубнил что-то непонятное, и Борис попросил: «Ты на земле напиши, сможешь?» Здоровяк кивнул и большим пальцем правой руки начал выводить на песке буквы. Глинский как-то даже особо и не удивился, прочитав получившееся слово «Таруса». Потом он долго молчал, словно не решался задать следующий вопрос, однако все же задал его. «Адрес свой помнишь?» Мухаммед угукнул и старательно вывел на земле «Светска-55». «Не может быть! Этого не может быть! Олег! Здравствуй, брат! Как же тебя угораздило-то, парень? Бедная Людка, за что ж так-то? На одну голову все!» Пауза затягивалась. Мухаммед, вернее, уже Олег, вдруг ткнул пальцем в плечо Глинскому и тут же в написанное на земле слово «Таруса» и забормотал что-то вопросительное. «Что, я? Да, бывал в Тарусе пару дней. Машину туда перегонял. ЗИЛ-130, понимаешь?» Парень медленно кивнул, но вот смотрел как-то странно, словно какого-то другого ответа ожидал. «Нет-нет, он меня никогда не видел. Людмила только рассказывать обо мне могла. У нее даже фотографий-то моих не было. Или были? Когда она у нас на даче прибиралась, теоретически могла какую-нибудь прихватить. Хотя вроде ничего не пропадало. Да и кого можно узнать по старым фотографиям? Мы теперь все совсем не такие, как на снимках. Нет, он опознать меня не может, это точно. И я ему ничего сказать не могу. Хватит и одного Гафара. Прости, брат, прости». Борис выдержал взгляд парня. Аллах свидетель, это было нелегко, но Глинский справился. Ни один мускул на лице не дрогнул. Вот только голос подвел, даже откашляться пришлось. «Тебя вроде Олегом зовут. Как же тебя, парень, угораздило сюда-то попасть?» Мухаммед кивнул, вывел на земле три буквы БТР, а потом всплеснул руками и промычал что-то вроде «бух». «На БТРе подорвался. Эх ты, бедолага. Ты держись ко мне поближе, понял? И силы береги. Они еще могут пригодиться. Тебя дома ждут, значит, дожить надо. Раз ты на БТРе подорвался, но выжил, значит, ангел тебя бережет, и Бог не хочет твоей смерти. Что ты хочешь сказать?» Олег разразился длинным монологом, из которого Борис ничего не понял, но ему показалось, что парень с ним спорит. «И не спорь со мной. Если я говорю, что Бог не хочет, значит, так оно и есть. Я старше, мне виднее. А ты держись ко мне поближе, понял?» Олег кивнул. «Ну, вот и молодец. Ничего, продержимся, братишка. В глазах у калеки заблестели слезы, да и Глинский вдруг еле сглотнул образовавшийся в горле ком. На самом деле Олег не спорил с Борисом. Он просто пытался рассказать обстоятельства своего пленения. Он не просто подорвался на БТРе, он еще и застрелиться пытался. И как умудрился выжить, сам не понимал. А дело было так. Его все-таки решили забрать с той самой заставы, что с родником, водителей не хватало. Вот он и ехал в колонне. Цепочка машин шла по ущелью, и Олег трясся в замыкающем, чуть отставшем БТРе. Его-то духи и отрезали завалом, а потом еще и подбили, свои помочь не смогли. Вертушки вызвали, но они же не по щелчку пальцев прилетают. Пытались отстреливаться как могли, потом стало ясно, что духи нацелились их живьем брать. Прапорщик закричал, что надо стреляться, ну и все. Очнулся уже на верблюде с простреленным языком, разорванной щекой и поврежденной шеей. Духи были уверены, что Шурави все равно умрет, поэтому даже особо лечить его не пытались. Ну, а пальцы ему отрубили уже в Зангали. Борис не понял, что пытался ему рассказать Олег. Ну, даже если бы и понял, что бы это изменило? Еще больнее бы ему стало. Так вроде больнее-то уже некуда. И так уже и сердце сбоить начало, и с нервами полный караул. Что добавила бы еще одна зарубка на сердце, на котором и так уже живого места не осталось? В ночь после этого перевернувшего душу разговора Глинский почти не спал. Он очень устал, он смертельно вымотался, но тяжелые мысли отгоняли сон. Борис понял, вернее, осознал очень ясно и четко, что его взгляд на пленников очень сильно изменился. Характер задания предполагал, что пленные — это всего-навсего объекты, а теперь он стал видеть в них людей, живых пока еще людей, пока еще живых. Кто же я теперь? Разведчик, выполняющий важное задание Родины, или просто утешитель этих несчастных? Совместить-то, может, и не получится. Если б Люда узнала, она бы никогда меня не простила. И родители этих ребят тоже бы не простили меня. Ведь главная задача — не вытащить этих бедолаг отсюда живыми, а зафиксировать факт нарушения Пакистаном нейтралитета. Ну, если получится, и вытащить тоже. Вот эту непервоочередность мне и не простили бы. Но я же не сам по себе так все придумал. Я офицер, я выполняю приказ, я выполняю задание Родины. Родины, где ж ты, Родина?